Возле здания пансионата появились высокие самодельные леса, или скорее козлы, сколоченные из досок. На этих козлах молодой маляр в заляпанном комбинезоне красил стену оптимистичной розовой краской. Когда Надежда Николаевна проходила мимо, он зацепил ведро с краской ногой, ведро грохнулось на землю, краска выплеснулась во все стороны розовым фонтаном. На тротуаре образовалось небольшое розовое озерцо, и даже кусты по сторонам дорожки покрылись гламурными розовыми разводами. Надежда удивительно ловко успела отскочить и остановилась в сторонке, осматривая одежду. Кажется, обошлось. Юбка была в порядке, только на правой туфле появилась небольшая розовая клякса. Надежда подумала, что с туфли краску можно оттереть одеколоном или жидкостью для снятия лака, и что она еще легко отделалась. Вдруг сверху на нее заорали: «Чего стоишь, ворона?» «Это вы мне?» — Надежда удивленно задрала голову и уставилась на маляра. «Тебе? А кому же еще? Ходят тут всякие, а если, не дай бог, что? Кому отвечать? Мне отвечать?» «Да вы что, молодой человек?» — проговорила Надежда Николаевна с обидой. «Вы же на меня ведро уронили, и вы же мне недовольство высказываете». «А чего ты ходишь, где не положено? Ежели здесь ведутся работы, значит, опасная зона, нечего тут ходить. А если опасная зона, так нужно ограждение ставить». Возмущенно воскликнула Надежда. «Нет, ну это ж надо! Что за город такой? На каждом шагу на хамство нарываешься. А еще говорят, что в провинции люди лучше, воспитаннее». Она опасливо обошла козлы по широкой дуге и скрылась в дверях пансионата. Галка вернулась с осмотра недовольная. Вернее, недоволен был ее доктор Иван Петрович. «Сказал, что у меня ослабленный организм», — заявила Галка едва ли не с гордостью. «Очень, — говорит, — вы устали, очень переутомлены, от того и осложнения». «А я и думаю, ведь верно. Всю жизнь на мне ездили, все, кому не лень». «Долго тебе еще?» — поинтересовалась Надежда. «Ну, если не буду в точности выполнять его предписание, то долго», — вздохнула Галка. «Так ты вроде и так только и делаешь, что с собой возишься». Надежда не смогла скрыть недовольство. «А Иван Петрович сказал, что этого мало», — капризно заявила Галка. «Иван Петрович сказал, раз я не могу принимать заживляющие препараты, то нужно больше гулять на свежем воздухе и витамины получать естественным путем». «Это как?» — не врубилась Надежда. «Питаться лучше», — снисходительно объяснила Галка. «Господи!» «Да кормят в этом пансионате на убой!» — воскликнула Надежда. «Вот скоро обед!» «Да что там обед? Суп с фрикадельками да сосиски с гречневой кашей!» Галка замахала руками. «Мне фрукты нужны. Соки натуральные, пюре фруктовые». «Ты хочешь сказать? Ну да. Надя, сходи на рынок, а?» Галка все же не совсем оскотинилась, и в голосе ее зазвучали просительные нотки. «Тут совсем недалеко. У Ани спросишь, как дойти. Купи яблок, груш, персиков и бананов. Нет, бананов, пожалуй, не надо, от них толстеют. Еще апельсинов, соковыжималку ручную для цитрусовых и терочку. Я ж не могу жевать». «А полы тебе помыть не надо», — злобно подумала Надежда, из последних сил удерживая лицо. Вся эта история с Галкой начинала ей здорово надоедать. Мелькнула мысль позвонить Игорю, сказать, что с Галкой все плохо, пускай он приезжает и сам с ней возится, разбирается с ее капризами. Но по здравому размышлению Надежда эту мысль пока отложила. Не хотелось терять друзей, а Галка ведь и вправду после такого Надеждиного поступка рассорится с ней навсегда. «Ладно, схожу», — сказала она, неохотно поднимаясь. «Как раз до обеда успею». Аня подробно объяснила ей, как дойти до рынка. Надежда прихватила объемистую сумку в цветочек и пошла. Она осторожно открыла дверь пансионата и высунула голову для обозрения окрестностей на предмет падающих ведер с краской и хамских маляров. На этот раз все обошлось. Козлы были сдвинуты к стене, ведро стояло рядом, аккуратно прикрытое картонкой. Очевидно, маляр ушел на обед. Погода была по-прежнему отличная. Надежда пожалела даже, что надела куртку. Солнце светило, как летом, деревья золотились в его свете и сами почти сияли оставшейся листвой. Вместо Державина вспомнился Пушкин про осень, унылая пора, а чей очарование. Рынок был небольшой, но шумный. Смуглые дети гор и степей торговали там румяными крепкими яблоками, золотистыми наливными грушами, полосатыми арбузами и неправдоподобно длинными дынями. У Надежды разбежались глаза, а нос тут же одурел от запаха. Фрукты, зелень, пряности, гортанные выкрики. Если закрыть глаза, то можно подумать, что ты на восточном базаре. Рынок был открытый, но сбоку примыкали к нему несколько небольших магазинчиков. Надежда Николаевна увидела хозяйственный и решила, пока налегке, зайти, чтобы купить терку, нож и еще кое-что необходимое. Внутри магазинчик оказался довольно большим. У кассы сидела румяная девица с таким высоким бюстом, что Надежде невольно вспомнился монолог актрисы Дорониной из старого фильма «У меня был медальон, так вот, он не висел на моей груди, он лежал горизонтально». «Что хотели?» – девушка подняла глаза и улыбнулась. При этом на румяных щеках появились симпатичные ямочки. Надежда стала перечислять, сбилась, отвлеклась на симпатичные льняные полотенчики. Там были вышиты рыжие коты. «Вы походите, посмотрите», — предложила продавщица. «Может, еще что пригодится». И Надежда пошла по рядам. Нашлись и нужный нож, и терка, и еще очень славная пластмассовая мисочка для кота Бейсика, и миленькая занавесочка на дачу, которую давно пора повесить на место старой. Только она собралась выйти к кассе, как в магазине раздался знакомый наглый голос. Надежда осторожно выглянула из-за стеллажа с посудой. Так и есть, рядом с кассой прочно обосновался вчерашний вольера. Тот, что болтал с аптекаршей и нахамил Надежде ни за что ни про что. «Слышь, Верка», — лениво цедил он слова, — «если ты насчет Лариски, то зря, у меня с ней ничего серьезного». «Ага», — посмеивалась продавщица, — «она сама говорила, что вы к Новому году женитесь». «Жениться?» — неподдельно удивился Валера. «На ней?» «Да, наш крокодил страшнее атомной войны, и ноги кривые, и зубы торчат, как у вампира». «Ты про всех так говоришь», — стояла на своем продавщица. «Про меня тоже гадости разные. Ты уж, Валерочка, определись, кто тебе больше подходит. Лариска девка скандальная, я не хочу, чтобы она мне на дискотеке волосы выдирала». «Да вот тебе крест святой, я к ней больше и не подойду», — жарко поклялся Валерка. «Ой, что-то не верится», — зло засмеялась Вера. «А ты поверь, я к ней чего ходил, Кларке-то», — заговорил Валерка, «потому что она в аптеке работает и нужным людям могла помочь с таблетками, а теперь ее из аптеки хозяйка вытурила. Так на кой черт она мне нужна?» «Вот оно как», — вздохнула Вера. «А ко мне чего ходишь? С моего товара тебе никакой пользы». «Это точно», — хохотнул Валерка. «Стало быть, я к тебе с личным интересом». «Ой, да ладно», — отмахнулась Вера. «От твоего интереса мне ни жарко, ни холодно». «Зря отмахиваешься», — серьезно заметил Валерка. «Я ведь не простой человек, я человек со связями. А связи в нашей жизни — первое дело, даже первее денег». «А то я не знаю, с кем ты ошиваешься», — вскипела Вера. «Толку от тебя никакого, только в историю какую-нибудь впутаешь. Уходи отсюда, мне работать надо». В это время у Валеры из кармана послышалось кряканье мобильного телефона. Он послушал с серьезным лицом и вышел, не кивнув даже Вере на прощание. Надежда Николаевна подождала еще 5 минут и решилась выйти. Вера была в дурном настроении, так что пробила молча товар и бросила на прилавок сдачу. Надежда накупила еще фруктов и еле дотащила до пансионата тяжеленную сумку. В холле царило необычное оживление. На диванчике под искусственной пальмой возлежал молодой парень в заляпанном краской комбинезоне, в котором Надежда узнала давешнего хомоватого маляра, того самого, что уронил чуть не прямо на нее ведро с розовой краской. Маляр громко стонал, а вокруг него суетились курносая дежурная Лида, повариха Софья Степановна и еще 2 женщины из обслуги пансионата. «Потерпи, Витенька», — уговаривала Лида страдальца. «Сейчас скорая приедет, сделают все, что надо». «Ой, какая боль!» — восклицал маляр, закатывая глаза к потолку. «Сил нет терпеть!» «Знаю я эту скорую. Они, небось, по дороге к Нинке Сазоновой заехали. У нее с Виталием любовь. Когда Колю Смородина собака покусала, тоже скорую вызвали. Так она только на 3-й день приехала. Ой, как больно!» «Что с ним случилось?» — вполголоса спросила Надежда Николаевна знакомую горничную. «Да с козел свалился», — ответила та, искоса взглянув на Надежду. «Хорошо невысоко падал». «Тебе бы так невысоко упасть», — отозвался маляр, отличавшийся, судя по всему, отличным слухом. «Обе ноги, наверное, сломал, и руку правую. А главное, мозги у меня сотряслись. А это не шутки, как я теперь работать буду?» Он заметил среди толпы сочувствующих Надежду и проговорил капризным и раздраженным голосом. «Это вот она, не иначе она». «Что?» — удивленно переспросила Надежда Николаевна. «Я-то тут при чем? Небось, пожелала мне плохого, вот лиса и подломились. Сразу видно, что у нее глаз нехороший». «Знаете что?» — фыркнула Надежда. Окружающие женщины, однако, посмотрели на нее с заметным неодобрением. В это время дверь пансионата распахнулась, и в холл вошел быстрой походкой молодой врач в крахмальном халате, а за ним рослый санитар с носилками. «Так, где у нас пострадавший?» — проговорил врач, потирая руки. «Я пострадавший», — подал голос маляр. «Все себе переломал, и сотрясение мозгов получил в придачу». «Чего, говоришь, сотрясение?» — переспросил врач, подходя к нему. «Мозгов у тебя в жизни не было. Сколько пальцев видишь?» Он растопырил перед больным два пальца. Маляр секунду подумал и все же ответил правильно. Врач посветил ему в глаз маленьким фонариком, еще поводил перед лицом рукой и уверенно проговорил. «Сотрясения мозга у тебя точно нет, сейчас проверим насчет остального». Он наклонился над маляром, ощупал его руки и ноги и повернулся к санитару. «Поставь пока носилки, поможешь мне. Госпитализация здесь не понадобится». «Как это не понадобится?» — возмутился маляр. «У меня все руки-ноги переломаны». «Ничего у тебя не переломано, ноги вообще целы, только ушибы и растяжения, а рука вывихнута, но мы ее сейчас вправим». «Как вправим? Зачем вправим?» Без наркоза перепугался маляр и попытался встать с дивана. «Лежать!» — строго прикрикнул врач. Он мигнул санитару, тот схватил пострадавшего за плечи. Врач потянул его правую руку и сильно дернул. Маляр взвыл, побледнел и без сил откинулся на диван. «Готово!» — объявил врач, ловко пристраивая вправленную руку на перевязь. «Зайдешь потом, я тебе ушибы обработаю». «А как насчет больничного?» — маляр приподнялся на локте. «Это, между прочим, производственная травма, так что мне 100% положено». «С этим еще разбираться нужно», — помрачнел врач. «Я когда сюда шел, на эти козлы взглянул, с которых ты свалился. Так там, между прочим, одна опора подпилена». «Это ты что же хочешь сказать?» — забеспокоился пострадавший. «Ты что думаешь, я ее сам подпилил?» «Я ничего такого не думаю, только я о твоих козлах должен в полицию сообщить, а они там пускай сами разбираются». «Значит, покушение на меня!» — воскликнул маляр. «Этот, как его, террористический акт!» «Да кому ты нужен?» — хмыкнул врач и покинул пансионат. «Во! Слыхали?» — маляр обвел глазами присутствующих. «Как с покалеченным человеком обращаются? У меня, может, перед глазами все плывет, я встать не могу». Тут в холл вбежала запыхавшаяся Аня, коса ее растрепалась и развивалась сзади. «Что у вас стряслось?» — спросила она Лиду. «Что ты звонила-то?» «Да вот!» — Лида кивнула на диван. «Это ты чего на новый диван завалился сходу?» — заверещала Аня. «Да он дороже тебя в 10 раз стоит, весь в грязи, как свинья, туда же. И ты меня из-за этого вызывала?» — набросилась она на Лиду. «Я думала, он ногу сломал», — слабо отбивалась та. «Да ничего он не сломал!» «Я доктора встретила», — орала Аня. «А вы чего вылупились? Мигом тут прибрать и пошли на рабочие места. Хозяин завтра приедет, всем вломит. А мне первой за то, что не уследила. Пошел вон с дивана». Она даже замахнулась на маляра полотенцем, которое принесла доверчивая Лида, чтобы обтереть лицо раненого. Тот встал, кривясь, и потащился к выходу, демонстративно хромая на обе ноги. «Врачи, называется!» — хмуро ворчал он. «Должны пострадавшего на скорой до больницы довести, а он говорит, сам придешь. А если я идти не могу?» «Иди, иди!» — крикнула ему в спину Аня. «Все равно никакой с тебя работы. Неделю на своих козлах проволандался, ничего толком не покрасил. Ох, и влетит мне завтра. А вы что хотели?» — с неудовольствием обратилась она к Надежде. Надежда отвернулась и собралась идти к себе в номер, но спохватилась, что не видит рядом сумки с фруктами. Она развела руками и сообразила, что сумка осталась на улице перед входом. Надежда поставила ее на ступеньки, чтобы передохнуть, а потом отвлеклась на суматоху с пострадавшим маляром. Никогда на нее не находила такая забывчивость, это уж чересчур. Сумка стояла там же, никто не польстился. Надежда наклонилась к ней, а когда разогнулась, то нос к носу столкнулась с Валерой. То есть буквально столкнулась, впилившись носом ему в плечо. «Смотреть надо, куда идете», — прошипела она сердито. Манеры у Надежды Николаевны в этом городе сильно ухудшились. Видимо, хамство заразительно. Носу было больно. Валера, однако, не стал скандалить. Он отвел глаза и буркнул что-то неразборчивое, но явно нелестное, а сам поскорее нырнул в сторону. Надежда поглядела ему под ноги. Показалось ей или нет, что один ботинок у него был вымазан в розовой краске. Галка встретила ее радостно, хотя обед давно остыл. Надежда с отвращением откусила холодную резиновую сосиску и поморщилась. Вот за какие грехи ее Бог наказывает такой бурдой? «Надь, ты извини, давай фруктов поедим», — виновата сказала Галка. «И то верно», — повеселела Надежда, — «для здоровья полезней». Остаток дня прошел спокойно. Надежда ела груши и яблоки и читала детектив, завалявшийся в тумбочке. Детектив был без начала, но это все же лучше, чем без конца. И только была она собралась лечь пораньше, как Галка запросилась на прогулку. «Ну, идем», — вздохнула Надежда, — «а то ты и правда зачахнешь, только недолго». Галина надела темный плащ с высоким воротником, закрывающим нижнюю часть лица, как у грабителя банков, да еще обмоталась шарфом, так что остались видны только глаза. После этого взглянула в зеркало и тяжело вздохнула. «Ничего не помогает. Душераздирающее зрелище. Мне остается только ходить в парандже». «Галка, прекрати стонать», — оборвала ее Надежда. «Ты мне напоминаешь ослика, Иа из мультфильма. Вспомни, какая ты всегда была, живая, жизнерадостная. От тебя можно было мобильники заряжать». «Так это когда было?» — отмахнулась Галина и взяла сумку. «А сумка тебе зачем?» — недоуменно спросила Надежда. «Мы ж идем всего лишь на прогулку». «Ну как же, у меня здесь только самое необходимое — тональный крем, тот самый спрей для маскировки синяков, который ты купила, увлажняющие салфетки, компактная пудра, расческа, зеркало». «Зачем тебе зеркало? Ты что, мазохистка? И потом, на улице темно». Надежда заглянула в Галкину сумку. «Паспорт-то тебе зачем? Его уж точно выложи, ночью он тебе не понадобится». «Паспорт, ладно, но ключ от номера я обязательно возьму». С этим Надежда не стала спорить, и подруги вышли из номера. Проходя мимо ресепшн, Галина как можно выше подняла воротник и отвернулась. На прогулочку осведомилась вновь заступившая Аня. Была она спокойна и доброжелательна, коса аккуратно уложена вокруг головы, Аня улыбнулась и напутствовала их заботливо. «Смотрите осторожнее, по вечерам здесь хулиганья хватает». Подруги вышли на улицу. В сентябре темнеет рано, и городок уже давно погрузился в глухой осенний мрак, который рассеивал только свет из окон пансионата. Кое-где светили тусклые фонари, но они освещали только маленький пятачок пространства, за пределами которого темнота становилась еще гуще и непроницаемее. Чуть в стороне от пансионата светилась призрачным светом стекляшка круглосуточного магазина, похожая на аквариум с экзотическими рыбами. Возле нее оттолклась небольшая группа молодежи, видимо, решая, куда направиться. Галина резко свернула в другую сторону. Даже в темноте она хотела избежать любых встреч с людьми. Пройдя пару кварталов, подруги оказались у ограды старого парка. Воздух сразу стал свежее и вкуснее, в нем запахло палой листвой и грибами. Мощные купы деревьев казались в темноте сгустками еще более густого мрака. Изредка по ним пробегал порыв ветра, и деревья оживали, испуская глухой печальный вздох. Надежда подняла голову и увидела над собой в разрывах стремительно бегущих туч горстки серебряных звезд. «Хорошо», — проговорила она взволнованно, — «в большом городе и небо-то не увидишь». «Это тебе только с непривычки здесь нравится», — проворчала Галина, кутаясь в шарф. «За неделю знаешь, как все осточертеет, и вообще этот парк скоро вырубят». «Вырубят?» — расстроилась Надежда. «Да кому же он помешал?» «Ах да, мне уже говорили. Кажется, дорогу здесь будут...» Галина не успела договорить, потому что таинственная тишина ночи внезапно раскололась, разорвалась, как холст, ее разрушил оглушительный рев, и из темноты вырвалось огромное чудовище с единственным ослепительно пылающим глазом. Надежда не сразу поняла, что это мотор, а одноглазое чудовище, несущееся на них ревущий, рыкающий мотоцикл. «Берегись!» — вскрикнула Надежда Николаевна и потащила подругу в сторону. Галина же от ужаса впала в совершенное оцепенение. Сдвинуть ее с места оказалось труднее, чем памятник Порфирию Камчедалову на привокзальной площади. Надежда уже думала, что в следующую секунду мотоцикл собьет их с ног и расплющит в лепешку, точнее, в две лепешки. Но тот в самый последний момент притормозил и слегка изменил направление, промчавшись меньше, чем в полуметре от оцепеневших подруг. Однако Надежда не успела осознать, что чудом избежала гибели, и порадоваться этому несомненному успеху. Проезжая мимо них, мотоциклист протянул руку, схватил Галинину сумку и дернул на себя. Галина попыталась ее удержать, но силы были явно неравны, и сумка оказалась в руке мотоциклиста. Надежда успела разглядеть эту руку, затянутую в глянцевую черную кожу и черную куртку, и круглый блестящий шлем, из-за которого мотоциклист был похож на инопланетянина или на какое-то таинственное существо, порождение осенней ночи. В следующую секунду мотоцикл снова громко взревел и умчался в темноту. Надежда посмотрела ему вслед и успела разглядеть надпись на спине куртки, сделанную на черном фоне крупными белыми буквами «Ангел ада». Снова наступила тишина, нарушаемая только печальными вздохами листвы в парке. Подруги стояли в полной растерянности, оглядываясь по сторонам и пытаясь понять, не померещился ли им ночной мотоциклист. Однако сумки у Галины не было, что доказывало несомненный факт события. «Погуляли», — проговорила, придя в себя Надежда, и засмеялась. Видимо, так нашел выход только что перенесенный стресс. «Смеешься?» — обиженно отозвалась Галина. «Не вижу ничего смешного. Что мне делать без сумки?» «Ну, во-первых, все могло закончиться еще хуже. Представляешь, мы бы сейчас валялись тут на дороге с переломанными руками и ногами. Во-вторых, в сумке у тебя не было ничего особенно ценного. Слава богу, паспорт мы выложили. И в-третьих, не обижайся, я вовсе не над тобой смеюсь. Это чисто нервный смех. И пойдем скорее домой, то есть в пансионат». «Да». «А ключ от номера?» — ныла Галина. Но все же шагала следом за подругой обратно к дому.